Через полчаса Петрович выдохся. Под градом катился по лицу, лямки перевязи, на которых держался меч, уже натерли плечи. «Быть героем не так уж и легко!» «Бабка, привал!» — закричал он и облегченно привалился к дереву. «Сейчас перекурим немного и пойдем!» «Милок, а мы уже в лесу, так что я полетела назад, на кладбище!» «А ты тут сам разбирайся со зверем, мне с ним неохота встречаться!» Бабка взмыла в воздух и рванула обратно. «Стоять, старая!» — крикнул ей вслед Петрович. «А как же я? Я летать не умею!» Бабка сделала крутой вираж. «А меч тебе на что?» Петрович с ненавистью уставился на оружие, валявшееся на земле. «И нафига мне это надо?» И сам себе ответил вслух, «Это потому, что я добрый, и все этим пользуются. Правда, никто не ценит», — вздохнул он. «Хочешь, я буду ценить, добрый молодец?» — раздался тонкий женский голосок. «Кто здесь?» — Петрович стал озираться по сторонам. «Где ты?» «Я здесь!» — смех прокатился по верхушкам деревьев. «И здесь!» Петрович завертел головой. «Выходи, не буди во мне зверя!» «А вот это уже интересно!» Женский голос сменился мужским. «В этом лесу только один зверь!» «И кто он?» Петрович незаметно подтянул к себе меч. «Я!» Перед ним материализовался призрачный фантом. «Я могу быть кем угодно!» Благодаря причудливой эволюции этого мира. Зачем ты убиваешь людей? Даже и не думал убивать. Мне это не интересно. Фантом начал переливаться всеми цветами радуги и превратился в болотную тварь, которая поползла к Петровичу. Я просто проецирую страхи. Эй, ты чё? А ну, кончай проецировать! Прижался к дереву Петрович. «Мне уже одной твари хватило!» «Я наблюдала за вами!» Снова раздался женский голосок, и болотная рептилия обернулась в Матильду. «И видела, как ты выпал из зеленого портала. Ты из какого мира?» «А ты все время проецируешь людские страхи!» Вопросом на вопрос ответил Петрович. «И Матильду я не боюсь!» «Твое подсознание говорит об обратном», — прозвучал мужской голос. Фантом снова замерцал и стал превращаться в гигантского волка. «Я питаюсь людским страхом только и всего». «Тогда почему людей находят убитыми, с разорванными животами?» «Они сами себя убивают. Я лишь воплощение их страхов». Волк стал осторожно приближаться к Петровичу, яростно хлеща себя хвостом по бокам. «По-моему, ты гонишь!» Петрович двумя руками обхватил рукоятку меча и выставил его перед собой. «Не подходи ко мне!» «А то что?» — прозвучал у него голос в голове. «А то прольется чья-то кровь!» — махнул мечом Петрович. «Не подходи ко мне, волчара позорный!» Зверь отпрыгнул в сторону, стал ходить кругами. «Неплохо для начинающего, но ты скоро устанешь, и тогда я доберусь до тебя». «Зачем ты убиваешь людей?» Петрович опустил меч, чтобы немного сэкономить сил. «Мне скучно!» Волк прыгнул вперед и, наткнувшись на острие поднятого меча, скочил в сторону. «Я перерос этот мир! Я убью тебя и проникну в твой мир». «А вот это хренушки, только через мой труп». Петрович махнул мечом, и острие лезвие в опасной близости прошлось около морды зверя. «Вот сейчас ты им и станешь!» Волк бросился вперед и ударом лапы сшиб Петровича на землю. Острые когти оставили кровавые отметины на его лице. Меч отлетел в сторону, и Петрович руками уперся в морду зверя, который щелкал острыми клыками, пытаясь добраться до его горла. Голос продолжал звучать в его голове. «Вы все умрете! Вы все умрете!» Внезапно вместо рычания раздался визг. Серебряное кольцо на безымянном пальце Петровича коснулось шерсти зверя, ему в нос ударил запах паленой шерсти. «Ты просто тупой оборотень, который боится серебра!» Петрович обхватил шею зверя и стал тыкать ему в морду серебряным кольцом. Зверь стал мотать головой, пытаясь сбросить того на землю, но Петрович цепко держался за его шею. Тогда волк упал на бок и стал кататься по траве, пытаясь освободиться. «И это все!» — прохрипел Петрович, продолжая одной рукой наносить удары по морде оборотня. Морда волка покрылась обожженными проплешинами. Зверь завыл, вскочил и бросился бежать из леса. Петрович крепко прижался к его спине, боясь свалиться. Мимо пролетели изумленные лица двух стражников у кладбища. Волк ворвался в деревню. На глазах у изумленных жителей оборотень вылетел на площадь, заметался и выскочил на проселочную дорогу в сторону болота. «Только не туда!» — пробормотал Петрович и стал лупить зверя с левой стороны морды. «Поворачивай назад, тварь! Я болотом уже сыт по горло!» Оборотень сопротивлялся до последнего, но вскоре вся его левая сторона морды стала дымиться, и ноги подкосились. Не добежав до болота, зверь кувыркнулся через голову и остался лежать на земле. Шерсть свалялась и продолжала дымиться. Он тяжело дышал и жалобно скулил. «Отпусти меня!» — раздался в голове у Петровича мужской голос. «Я больше не буду убивать!» «Свежо предание! Довериться с трудом!» Петрович никак не мог отдышаться и просто продолжал изо всех сил держаться за шею оборотня. «Я должен тебя убить!» «Это наш мир, и ты не можешь в нем устанавливать свои порядки!» «Но ты хотел проникнуть в мой мир!» Петрович ткнул серебряным кольцом в бок зверю. Шкура зашипела и снова запахла паленым. «Согласен, это перебор!» — заскулил оборотень. — «Сдаюсь на милость сильнейшего!» У Петровича уже не было сил и желания драться, и весь боевой запал улетучился. «Да я б тебя отпустил, потому что я добрый, и все этим пользуются». «Я ценю это», — проскулил оборотень. «Но жители в деревне меня правильно поймут, если я тебя не убью и не принесу им твою шкуру. Так что тут без вариантов, прости!» «Но он идет, идет!» — закричал пацан с крыши таверны. «Истребитель-чудовищ вернулся!» «А ну, малец, слезай оттуда!» Матильда прислонила руку ко лбу, прикрываясь от палящих лучей солнца. В деревню входил незнакомец, на плечах которого висела черная шкура оборотня. Седые волосы развивались на слабом ветру. Страшный шрам пересекал его усталое лицо. Он остановился посередине площади и скинул с себя волчью шкуру. «Вот!» — устало улыбнулся он. «Заказывали, получайте!» Из толпы мелькнула тень в красном платье. «Петрович!» — закричала девчонка и бросилась ему на шею. «Я думала, ты погиб!» «О, девочка моя, мне еще рано погибать, тут столько всего интересного!» «Да, и сестру твою надо найти. Так что пойдем к Матильде, просушим горло. Что-то я сегодня набегался». «Это ведьмак! Он вернулся!» Внезапно закричал пацан с крыши таверны. «Я узнал его! Он ведьмак! Истребитель-чудовищ!» Петрович обернулся. «Это он про кого?» Толпа внезапно подхватила крик пацана. «Ведьмак! Ведьмак!» — скандировала толпа. «Кажется, это про тебя!» — толкнула его в бок вампирша. Народ признал тебя. «Я не ведьмак!» — закричал он в толпе. «Это ошибка! Я Петрович!» Но толпа не слышала его и продолжала скандировать. «Ведьмак! Ведьмак!»